том-то и была разница между ними, что Варвара Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти. Писал к ней, даже живя в одном с нею доме, а в истерических случаях и по два письма в день. Я знаю, наверное, что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в случае и двух писем в день, и, прочитав, складывала в особый ящичек, помеченные и рассортированные. Кроме того, слагала их в сердце своем. Затем, выдержав своего друга весь день без ответа, встречалась с ним, как ни в чем не бывало, будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало-помалу она так его вымуштровала, что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, а только заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала. А он забывал иногда слишком уж скоро, и, ободренный ее же спокойствием, нередко в тот же день смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким, должно быть, ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал? Разве через неделю, через месяц или даже через полгода в какую-нибудь особую минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и все письмо со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и до того, бывало, мучился, что заболевал своими припадками холерины? Эти особенные с ним припадки, вроде холерины, бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его нервных потрясений, представляли собою некоторые любопытные в своем роде курьез в его телосложении. Действительно, Варвара Петровна, наверное, весьма часто его ненавидела, но он одного только в ней не приметил до самого конца, того, что стал, наконец, для нее ее сыном, ее созданием, даже, можно сказать, ее изобретением, стал плотью от плоти ее, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только зависти к его талантам. И как, должно быть, она была оскорблена такими предположениями? В ней таилась какая-то нестерпимая любовь к нему среди беспрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним 22 года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала, и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты, но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже рабства. Злопамятна же была до невероятности. Кстати уж, расскажу два анекдота.